Вавилонский ростовщик. 50 золотых монет. Никогда еще вавилонский мастер по изготовлению копий Родан не носил в своем кожаном кошельке столько золота. Он радостно шагал по дороге от дворца самого великодушного из царей. Кошелек на поясе раскачивался при каждом шаге, и золото в нем весело позвякивало. Слаще музыки он никогда не слышал. 50 золотых монет. И все его. Он не мог поверить в свою удачу. Какая сила заключена в этих звякающих кружочках? На них можно купить все, что захочешь. Большой дом, землю, скот, верблюдов, лошадей, колесницы. Что душе угодно. Как же их использовать? Этим вечером, сворачивая на боковую улочку, ведущую к дому сестры, он не хотел ничем обладать, кроме этих блестящих тяжелых кусочков золота. Несколько дней спустя, под вечер, Родан в растерянности вошел в лавку Матона, ростовщика и торговца драгоценностями и редкими тканями. Не глядя ни влево, ни вправо, не обращая внимания на яркие товары, искусно выставленные в витрине, он прошел в жилые помещения в задней части дома. Здесь он обнаружил благородного Матона, возлежащего на ковре и вкушающего еду, которую подавал темнокожий раб. «Я хотел бы посоветоваться с тобой, поскольку не знаю, что делать». Родан невозмутимо стоял, расставив ноги, его волосатая грудь виднелась через прореху кожаной куртки. Узкое желтоватое лицо Матона расплылось в приветливой улыбке. «Какие опрометчивые поступки ты совершил, что тебе понадобился ростовщик? Не повезло за игорным столом? Или попался в сети какой-нибудь пышнотелой красотки? Много лет я тебя знаю, но ты еще никогда не искал моей помощи». «Нет, нет. Дело не в этом. Я не ищу золота. Мне нужен твой мудрый совет». «Ну и ну. Вы только послушайте, что говорит этот человек. Никто не приходит за советом к ростовщику. Должно быть, слух меня подводит». «Ты не ослышался». «Не верю ушам своим. Родан, мастер по копьям, оказался хитрее других, ведь пришел к Матону не за деньгами, а за советом. Многие являются ко мне за золотом, чтобы расплатиться за свои глупости, но совет им не нужен. А кто может дать наставление лучше, чем ростовщик, к которому люди приходят, когда попадают в беду?» «Присаживайся к столу, Родан», — продолжал он. «Сегодня вечером ты мой гость». «Андол», — крикнул он чернокожему рабу, — «расстели ковер для моего друга Родана, мастера по копьям, который пришел ко мне за советом. Он мой почетный гость. Принеси ему побольше еды и дай самый большой кубок. Выбери лучшее вино, чтобы он пил с удовольствием. А теперь расскажи, что тебя беспокоит. Подарок царя». «Подарок царя? Царь сделал тебе подарок, и тебя это беспокоит? Какой же это подарок?» Царю очень понравился эскиз нового наконечника для копий царской гвардии, который я ему представил, и он подарил мне 50 золотых монет. Теперь я совсем сбит с толку. Каждый час, что солнце проходит по небу, кто-нибудь умоляет меня поделиться моим золотом. Это естественно. Желающих заполучить золото больше, чем тех, кто его имеет. Люди хотят, чтобы тот, кому оно досталось, делился с ними. Но разве ты не можешь отказать? Неужели твоя воля не так же сильна, как твой кулак? Я могу отказать многим, но иногда проще сказать «да». Как можно отказать сестре, которой очень привязан? Уверен, родная сестра не захочет лишить тебя возможности порадоваться твоей награде. Но это ради Романа, ее мужа, которого она хочет видеть богатым торговцем. Ей кажется, что у него никогда не было возможности, и она умоляет меня одолжить ему это золото. а когда он станет преуспевающим торговцем, он вернет мне долг из своих прибылей». «Друг мой», — ответил Матон, — «ты затронул важную тему. Золото налагает на его обладателя ответственность и меняет его положение среди людей. Оно приносит с собой страх. Его владелец боится, что потеряет деньги или их отберут хитростью. Богатство дарит ощущение силы и способности творить добро. И в то же время оно открывает возможности, когда самые благие намерения могут привести его в затруднительное положение. Ты когда-нибудь слышал о земледельце из Ниневии, который мог понимать язык животных? Наверное, нет, ведь такие истории не рассказывают в кузнице за литьем бронзы. Я расскажу ее тебе, чтобы ты знал, что брать и давать в долг не просто передавать золото из одних рук в другие. Этот земледелец, который понимал, что животные говорят друг другу, каждый вечер сидел во дворе и слушал их беседы. Однажды он услышал, как вол жаловался ослу на свою тяжелую долю. «С утра до ночи тяну я плуг. Каким бы жарким ни был день, как бы ни устали мои ноги, как бы ни натирало ярмо шею, я все равно должен работать. Но ты — существо праздное, на тебя набросит разноцветное покрывало, и ты только и делаешь, что носишь нашего хозяина, куда он пожелает. А когда он никуда не идет, ты отдыхаешь и целый день жуешь зеленую траву». Осел, несмотря на зловредный характер, был славным малым и сочувствовал валу. «Мой добрый друг, — отвечал он, — ты работаешь очень тяжело, и я помогу облегчить твою участь. Я научу тебя, как получить целый день отдыха. Утром, когда раб придет, чтобы запрячь тебя в плуг, ложись на землю и реви изо всех сил, а он решит, что ты заболел и не можешь работать». Вол послушался совета осла. На следующее утро раб пришел к земледельцу и сказал, что вол болен и не может тянуть плуг. «Тогда, — сказал земледелец, — запряги осла, потому что нельзя останавливаться и надо пахать». Весь день осел, который всего лишь хотел помочь другу, был вынужден выполнять работу вола. Когда наступила ночь, и его освободили от плуга, на душе у него было горько, ноги устали, а шея болела там, где ее натерло ярмо. Земледелец вышел во двор, чтобы послушать разговор животных. Первым начал вол. «Ты хороший друг. Благодаря твоему мудрому совету я целый день наслаждался отдыхом. А я, — отвечал осел, — оказался простаком, который хотел помочь другу и в итоге делал за него его работу. Впредь ты сам будешь тянуть свой плуг. Ведь я слышал, как хозяин сказал рабу, чтобы тот послал за мясником, если ты снова заболеешь. Я был бы этому рад, потому что ты лентяй». После этого они больше не разговаривали друг с другом. Так закончилась их дружба. «Можешь объяснить мораль этой истории, Родан?» «Хорошая история», — ответил Родан. «Но морали я в ней не увидел. Я так и думал. Но мораль есть, и очень простая. Если ты хочешь помочь другу, делай это так, чтобы не взваливать на себя его бремя». «Об этом я не подумал. Мудрая мысль. Я не хочу брать на себя бремя мужа и сестры. Но скажи мне вот что. Ты многим даешь взаймы. Разве должники не возвращают долг?» Матон улыбнулся. Это была улыбка умудренного опытом человека. «Можно ли считать суду надежной, если должник не может ее вернуть? Не должен ли ростовщик быть мудрым и тщательно оценивать, сможет ли его золото принести пользу должнику и снова вернуться к нему? Или же оно будет потрачено впустую тем, кто не в состоянии использовать его с умом, и сам должник лишится своих накоплений, а ростовщик останется с долгом, который он не сможет вернуть? В особом сундуке я храню залоги. Я покажу их тебе. Пусть они расскажут свои истории. В комнату внесли сундук длиной с руку, обтянутый красной свиной кожей и украшенной бронзой. Матон поставил его на пол и присел на корточки, положив обе руки на крышку. «У каждого, кому я даю в долг, я требую залог, который остается в сундуке, пока должник не расплатится. Когда долг возвращается, я отдаю залог. Если же нет, залог остается у меня навсегда, как напоминание о тех, кто обманул мое доверие. Самые надежные суды, как говорит мне мой сундук с залогами, это те, которые берут люди, чье имущество стоит больше, чем сумма, которую они просят. У них есть земли, драгоценности, верблюды и другие вещи, которые можно продать, чтобы вернуть долг. Есть у меня среди залогов драгоценности, которые стоят больше, чем выданное суда. Еще есть обещание, что если должник не вернет долг, как было условлено, то он передаст мне определенное имущество. В таких случаях я уверен, что мое золото вернется с процентами, ведь суда выдано под залог имущества. К другой категории относятся люди, способные зарабатывать. Они работают или служат, как ты, и получают за это деньги. У них есть доход. И если они честны и не терпят неудачу, я знаю, что они тоже смогут вернуть золото, которое я дал им взаймы, вместе с процентами, которые мне положены по праву. Такие суды выдаются под залог человеческого труда. Есть и такие, у кого нет ни имущества, ни гарантированного заработка. Жизнь трудна, и всегда найдутся люди, которые не могут к ней приспособиться. К сожалению, их залоги лежат в моем сундуке годами, и я даю им в долг, пусть даже не больше медика, только если их порядочность гарантируют их добрые друзья. Матон отстегнул застежку и открыл крышку. Родан с интересом подался вперед. Сверху на алой ткани лежало бронзовое шейное украшение. Матон взял его в руки и ласково погладил. «Оно навсегда останется в моем сундуке. Владелец ушел в царство великой тьмы. Я бережно храню этот залог и память о нем. Ведь тот человек был моим хорошим другом. Мы торговали вместе с большим успехом, а потом он привез с Востока невесту, очень красивую, но не похожую на наших женщин, ослепительную. Он щедро тратил свое золото, потакая ее желаниям. Когда золото кончилось, он в отчаянии пришел ко мне. Мы все обсудили. Я сказал, что помогу ему снова встать на ноги. Он поклялся знаком великого быка, что так и будет. Но этому не суждено было сбыться. Во время ссоры она вонзила нож ему в сердце. «И что же она?» — спросил Родан. «Это принадлежало ей». Он взял в руки алую ткань. В горьком раскаянии она бросилась в Евфрат. Эти две суды так и останутся непогашенными. Сундук говорит тебе, Родан, что люди, охваченные сильными эмоциями, ненадежны и представляют риск для ростовщика. Смотри, здесь другая история. Он достал кольцо, вырезанное из бычьей кости. Оно принадлежит земледельцу. Я покупаю ковры, которые ткут его женщины. Налетела саранча, и у них не стало еды. Я помог ему, и когда уродился новый урожай, он вернул мне долг. Через некоторое время он пришел снова и рассказал о невиданных козах из далекой страны, которых описал один путешественник. У них длинная шерсть, такая тонкая и мягкая, что из нее можно соткать прекрасные ковры, каких еще не видывали в Вавилоне. Он хотел иметь стадо, но у него не было денег, поэтому я дал ему в долг, чтобы он поехал и привез себе коз. Теперь у него есть стадо, и в следующем году я удивлю владык Вавилона самыми дорогими коврами, которые не каждому посчастливится купить. Скоро мне придется вернуть кольцо. Он хочет расплатиться со мной в ближайшее время». «Должники так поступают?» — поинтересовался Роден. «Когда они занимают на дело, которое принесет им деньги, то да, они быстро расплачиваются. Но когда они берут в долг из-за неосмотрительности, нужно быть очень осторожным, если хочешь получить назад свое золото». «Расскажи мне об этом», — попросил Роден, протягивая руку к тяжелому браслету, украшенному драгоценными камнями редкой огранки. «Воистину, женщины привлекают моего доброго друга», — пошутил Матон. «Так я же намного моложе тебя», — парировал Роден. «И правда, но на этот раз ты подозреваешь любовную историю там, где ее нет». Владелица браслета, толстая и морщинистая, говорит так много и такую чушь, что сводит меня с ума. Когда-то у них было много денег, и они были хорошими клиентами. Но наступили плохие времена. У нее есть сын, из которого она хочет сделать купца. Она пришла ко мне и заняла золото, чтобы он мог стать партнером владельца каравана, который путешествует со своими верблюдами, покупая товар в одном городе, а потом обменивая его в другом. Этот человек оказался мошенником, оставил бедного мальчика в далеком городе без денег и друзей, а сам сбежал рано утром, пока юноша еще спал. Возможно, когда парень станет взрослым, он вернет мне золото. Пока же я не получаю никаких процентов, только разговоры. Но должен признать, драгоценности покрывают долг. Спрашивала ли эта дама твоего совета по поводу разумности суды? Даже не подумала. Она представляла своего сына богатым и влиятельным человеком в Вавилоне. Предположить обратное значило бы привести ее в ярость. Я заслуживаю порицания, и я знал, чем рискует этот неопытный мальчик, но она предложила хороший залог, и я не смог ей отказать. «Это», — продолжал Матон, махнув куском вьючной веревки, завязанной в узел, «принадлежит не Батуру, торговцу верблюдами. Когда он хочет купить стадо, которое стоит больше, чем позволяют его средства, он приносит мне этот узел, и я даю ему в долг. Сколько потребуется? Он мудрый торговец. Я верю в его здравый смысл и спокойно даю ему в долг. Многие другие вавилонские торговцы пользуются моим доверием, потому что поступают честно. Их залоги — частые гости в моем сундуке. Хорошие торговцы — достояние нашего города, и мне выгодно помогать им, чтобы они вели Вавилон к процветанию». Матон достал вырезанного из бирюзы жука и презрительно бросил на пол. «Жук из Египта. Парню, которому он принадлежит, все равно, получу я свое золото назад или нет. Когда я обращаюсь к нему с упреком, он отвечает: как я могу вернуть долг, если меня преследует злой рок? У тебя еще много денег. Что я могу сделать? Залог оставил его отец, достойный человек с небольшими средствами, который заложил свои земли и стада, чтобы поддержать предприятие сына. Юноша сначала добился успеха, а затем стал слишком рьяно стремиться к большому богатству. Ему не хватало знаний, и его предприятия рухнули. Юность честолюбива. Она ищет короткие пути к богатству и тем желанным вещам, которые оно обещает. В погоне за быстрым обогащением молодые люди часто берут в долг, не подумав. У них нет опыта, они не понимают, что безнадежный долг подобен глубокой яме, в которую можно быстро скатиться, а потом долго и тщетно биться, пытаясь выбраться из нее. Это яма печали и сожалений, где не видно яркого солнца, а ночь несчастна из-за беспокойного сна. Но я не отговариваю брать золото в долг. Напротив, я это поощряю. И даже рекомендую, если это делается с умом. Я сам добился первого настоящего успеха в торговле с помощью золота, взятого в долг. Что же делать ростовщику в таком случае? Юноша в отчаянии, он ничего не добился. Он разочарован и даже не пытается вернуть долг, а у меня все нутро восстает против того, чтобы отобрать у его отца землю и скот. «Ты рассказал мне много интересного», — произнес Родан, «но я так и не услышал ответа на свой вопрос. Стоит ли мне одолжить 50 золотых монет мужу сестры? Они много значат для меня. Твоя сестра — замечательная женщина, и я ее очень уважаю. Если бы ее муж пришел ко мне и попросил дать ему взаймы 50 золотых, я бы спросил, для чего они ему нужны. Если бы он ответил, что хочет стать торговцем, как я, и заниматься драгоценностями и дорогой мебелью, я бы уточнил, что тебе известно о премудростях торговли. Знаешь ли ты, где купить по самой низкой цене? Знаешь ли, где продать по хорошей цене?» Смог бы он ответить утвердительно на все эти вопросы? «Нет, не смог бы», — признал Родан. «Он много помогал мне, когда я делал копья, а еще иногда подрабатывал в лавках. Тогда я сказал бы ему, что он поставил перед собой необдуманную цель. Его стремление, хоть и достойное, ни к чему не приведет, и я бы не дал ему в долг. Но, предположим, он бы сказал так: «Да, я много помогал торговцам. Я знаю, как поехать в Смирну и купить по низкой цене ковры, которые ткут местные женщины. А еще я знаю многих богатых людей в Вавилоне, которым смогу их продать с большой выгодой». Тогда я бы ответил: «Твоя цель мудра, а стремление заслуживает уважения. Я с радостью одолжу тебе 50 золотых монет, если ты дашь мне гарантию, что вернешь их». Но что, если он скажет: «У меня нет никаких гарантий, кроме того, что я честный человек и хорошо заплачу тебе за суду». Тогда я бы ответил: «Я дорожу каждой золотой монетой. И если грабители отберут у тебя золото по пути в Смирну или отнимут ковры, когда ты будешь возвращаться, тебе нечем будет со мной расплатиться, и я потеряю свое золото». Видишь ли, Родан, золото — это товар ростовщика. Его легко дать в долг. Если же золото дается необдуманно, его трудно потом вернуть. Мудрый ростовщик не желает рисковать, он хочет получить гарантию возврата денег. «Хорошо», — продолжал он, — «помогать тем, кто попал в беду, тем, на кого судьба опустила свою тяжелую руку. Хорошо помогать тем, кто только начинает свое дело, чтобы они могли развиваться и стать достойными гражданами. Но помощь надо оказывать с умом, чтобы, подобно ослу того земледельца, в желании помочь мы не взвалили на себя бремя другого». Я снова ушел в сторону от твоего вопроса, Родан, но выслушай мой ответ. Оставь себе эти 50 золотых монет. Все, что заработано твоим трудом и дано тебе в награду, принадлежит тебе, и никто не может обязать тебя расстаться с ним, если только ты сам этого не захочешь. Если ты решишь судить монеты, чтобы они заработали тебе еще больше золота, давай суды осторожно и нескольким людям. Я не люблю, когда золото лежит без дела, но еще меньше я люблю излишний риск. Сколько лет ты делаешь копья? Полных 3 года. Сколько ты скопил, не считая царского подарка? 3 золотых монеты. Каждый год, что ты трудился, ты отказывал себе в благах, чтобы сэкономить из своего заработка 1 золотую монету. Все верно? Значит, за 50 лет работы ты, отказывая себе во всем, смог бы сэкономить 50 золотых. Получается, вся жизнь в труде. Думаешь, сестра захотела бы рискнуть твоими сбережениями, накопленными за 500 лет труда у плавильного котла, чтобы ее муж попробовал стать торговцем? Если так понимать то нет. Тогда иди к ней и скажи. 3 года я работал каждый день, кроме постных, с утра до ночи, и во многом себе отказывал. За каждый год труда и самоотречения я скопил по 1 золотой монете. Ты моя любимая сестра, и я хочу, чтобы твой муж занялся делом, в котором будет преуспевать. Если он представит мне план, который покажется разумным и осуществимым моему другу Матону, я с радостью одолжу ему мои сбережения за 1 год, чтобы у него была возможность доказать, что он может добиться успеха. Сделай так. И если он всей душой хочет преуспеть, он это докажет. Если же он потерпит неудачу, он будет должен тебе лишь небольшую сумму, которую сможет когда-нибудь вернуть. Я ростовщик, потому что у меня больше золота, чем я могу использовать в торговле. Я хочу, чтобы излишки работали на других и тем самым приносили больше золота. Я не хочу рисковать потерей своего золота, ведь я много трудился и во многом себе отказывал, чтобы получить его. Поэтому я больше не даю в долг, если не уверен, что это безопасно, и золото вернется ко мне. И не даю, если не уверен, что получу хорошие проценты с выданной суды. Я раскрыл тебе, Родан, несколько секретов из моего сундука с залогами. Они рассказали тебе о человеческих слабостях, о том, что люди легко делают долг, не имея средств, чтобы его вернуть. Они показали тебе, как часто их большие надежды на большие доходы, которые они могли бы получить, если бы у них было золото, оказываются ложными, поскольку у них нет ни нужных способностей, ни знаний. Теперь у тебя, Родан, есть золото, которое должно работать и приносить тебе еще больше золота. Ты можешь стать ростовщиком, как я. Если ты сохранишь свое сокровище, оно принесет тебе хороший доход и будет богатым источником удовольствия и прибыли до конца твоих дней. Если же ты позволишь ему ускользнуть от тебя, оно на всю жизнь станет источником постоянной печали и сожаления. Что ты больше всего хочешь сделать с золотом, который лежит в твоем кошельке? Сохранить его? Мудрые слова. Одобрительно кивнул Матон. Твое первое желание — сберечь золото. Как ты думаешь, муж твоей сестры сможет защитить его от потери? Боюсь, что нет. У него нет опыта в сохранении золота. Тогда не поддавайся глупому чувству долга и не доверяй свое сокровище никому. Если ты хочешь помочь родным или друзьям, найди другие способы. Не рискуй потерей своего сокровища. Не забывай, что золото ускользает неожиданными путями от тех, кто не умеет его беречь. Промотать свои накопления — то же самое, что отдать их другим и позволить потерять их. Что еще, кроме надежного хранения, ты хочешь от своего богатства? Чтобы оно приносило мне еще больше золота? И снова ты говоришь мудро. Золото должно приносить доход и умножаться. Если давать его в долг с умом, оно может даже вырасти вдвое, прежде чем такой молодой человек, как ты, состарится. Если рискнешь потерять его, потеряешь и все доходы, которые оно могло бы принести. Поэтому не верь фантастическим планам нерациональных людей, которые полагают, что знают, как заставить твое золото приносить непомерно большие доходы. Подобные планы — творения мечтателей, которые не знают надежных и безопасных законов торговли. Будь умеренным в своих ожиданиях, и тогда твое сокровище будет приносить тебе радость и стабильный доход. Давать его в долг с обещанием высокой прибыли значит навлекать на себя убытки. Старайся иметь дело с людьми и предприятиями, которые уже добились успеха. Тогда при их умелом использовании Твой капитал сможет приносить щедрый доход, а их мудрость и опыт станут надежной защитой твоих сбережений. Так ты сможешь избежать несчастий, преследующих большинство сынов человеческих, которым боги считают нужным доверить золото. Когда Родан хотел поблагодарить Матона за мудрый совет, тот не стал слушать, сказав: «Подарок царя научит тебя многому. Если хочешь сохранить свои 50 золотых монет, ты должен быть осмотрителен. У тебя будет много искушений. Тебе будут давать много советов, предлагать возможности получить большие прибыли. Истории из моего сундука с залогами должны предостеречь тебя, прежде чем ты позволишь хотя бы одной монете покинуть твой кошелек. Ты должен быть уверен, что у тебя есть надежный способ вернуть ее. Если тебе позже будет нужен мой совет, приходи снова, я с радостью его дам. Перед уходом прочти надпись, которую я вырезал под крышкой моего сундука. Она в равной степени относится и к должнику, и к ростовщику. Лучше маленькая осторожность, чем большие сожаления».